Цыпса на связи. Да, друзья, привет. Обратная сторона ЦИПСО. Сегодня там многие начали делать замечания, что мы дату не указываем. Сегодня 07.06.2023. Так, а теперь у меня такой вопрос. Это знаешь, для чего надо делать? Это для того, чтобы все знали, что мы не находимся в заложниках. Ну, блин, так это... сегодняшнюю газету «Красная звезда» еще. Оп. Да. Короче, хотел обратиться к нашим подписчикам. Тут вот такая дилемма возникла. Вот я админа попросил, говорю, ты можешь через вот, подождать 20 минут, чтобы я просто пожрал? Как бы я весь день мотался, хочу пожрать. Блин. Можешь 20 минут дать мне, вот я вот поем, а потом будем записываться. Админ говорит, да мне пофиг, я хочу спать. Короче, я уже старый, мне нужно спать. Вот. Ну, я как бы уступил, как молодой, потому что я его моложе лет на 25 где-то, вот. Поэтому я уже, конечно, ему уступил. Но напишите в комментариях, что более уважительная причина для паузы – пожрать или все-таки поспать? Что у нас по боевой обстановке? Да, ну, у нас активизация фронта, вот накал такой практически по всем направлениям, он не спадает. Сегодня были серьезные события на запорожском направлении. Ну, начнем с юга и будем подниматься вверх. Да, Херсон пока оставим. На Херсоне там понятно, события с наводнениями. Пока вроде бы ничего не слышно о каких-то вылазках ДРГ и тому подобное. Ну, там сейчас пока и течение усиленное, да. Поэтому я думаю, что может быть этот вариант будет или этой ночью, или следующей. Ну, посмотрим, как бы, потому что я все-таки опасаюсь того, что противник воспользуется этим моментом, этим замешательством в наших рядах из-за наводнения, да, потому что, ну, замешательство есть. Тут, ну, нестандартная ситуация, форс-мажор происходит, да. Ну и плюс то, что минные заграждения где-то на дне. Вот. Поэтому, я думаю, тут пока касаться не будем этого. Там один момент еще в конце по Херсону обозначу, гражданский чисто момент. Значит, на запорожском направлении сегодня противник предпринял наступательные действия на 6 направлениях. Сразу на 6 направлениях. При этом ему удалось прорваться в районе населенного пункта Лобковое. Вроде бы как они даже зашли в этот поселок. Но наши смогли их там размотать. Как мне... наши смогли побрить их в Лобковом. Да, то есть как мне там наши товарищи из ВДВ сказали, что когда мы поняли, что силы не равны, мы их как бы вроде бы как запустили и как бы так и по флангам и тому подобное просто их уничтожили, да, а оставшиеся там сбегали, там пытались раненых вытаскивать своих, ну, такое. Кстати, надо вот сказать, но... что у наших друзей, у ПНВ на канале, там очень много классных фотографий, где прямо большое количество техники прямо подбитое, горит, все это вот в массах. Помните, когда... ну, класс, да. Я хотел бы, кстати, провести такую параллель небольшую, что когда мы пытались наступать на Угледаре, там у противника тоже были такой контент, скажем, где наша техника была подбитая, много было ее, да, там поражений и так далее. Сейчас противник начал наступать, и, значит, мы видим то же самое, горит все, подбитые, значит, танки противника, техника и так далее. Извини, братан. Да, не-не, нормально. Здесь момент как? Вот мы с админом проговаривали отдельно. Момент в том, что россияне, украинцы, белорусы – это не братские народы, это один народ, это русские. То есть просто украинцы, они хотят верить в то, что они не русские, они какие-то особенные, там, арийцы, укры, моря выкапывают, там, ну, все эти моменты, как бы, что они на самом деле всегда были Западом, ну, вот этот бред, короче, да. Но все русские, генетику не изменишь, кровь не изменишь. Русские в обороне всегда сражались просто нереально. Поэтому, когда мы наступаем, и они упираются, да, они замотивированы на сражение стоять насмерть, у нас проблемы. Когда они наступают, и мы обороняемся и стоим насмерть, у них проблемы. Вот, то есть вот такая дилемма, да, получается. Кость идем. Да, да. Вот, поэтому по запорожскому направлению противник на 6 направлениях предпринимал наступательные действия. На всех направлениях они наши отбились, противника размотали. На пяти направлениях противник свалил, как бы пытается там сейчас уже потемнело, пытается там раненых своих вытаскивать с полей. На одном направлении, вот буквально еще полчаса назад, шел бой. Но там уже, ну, нормально, как бы там контролируемая ситуация была. Может быть, он уже закончился. Поэтому на запорожском направлении все нормально. Дальше там угледарское направление, также противник предпринимал. Ну, угледарское это, в смысле, скажем так, южное направление, южно-донецкое направление. То есть это от Большой Новоселки до Угледара, да, это вот южный фронт. Как бы. Там противник также сегодня предпринимал попытки наступать, вот, но наши как бы нормально так отбились, и те позиции, которые вчера-позавчера были утеряны, ну, территориальные позиции в первую очередь, на сегодня уже, в принципе, восстановлены, поскольку противник, видимо, рассчитывал, что будет харьковский сценарий, и мы захотим перегруппироваться, да. Но там, допустим, ребята из ДНР и ребята из АБТФ «Каскад», они как бы, ну, не захотели перегруппировываться. Поэтому они просто решили всех убить, как бы. Ну, и у них получилось. Вот. На донецком направлении также там напряги вот в районе Водяное, да, это Авдеевское направление. В Маринке там бои идут постоянно. Авдеевское направление, противник предпринимает попытки контратаковать. Мы предпринимаем свои попытки, наступательные действия. То есть на Бахмутском направлении, да, или уже Артемовском, противник пытается давить на флангах. То есть в районе Клещеевки он пытается продвигаться. То есть у него есть некоторые успехи небольшие. Они пытаются давить. В районе Солидара там стоят подразделения, добровольческие отряды «Невский», «Волки», «Рысь», «Ветераны». В принципе, все эти отряды практически состоят из ополченцев или там, в основном опытных участников боевых действий. Кто-то ну, был в каких-то там, я не знаю, компаниях в составе ЧВК «Вагнер», потом почему-то его... Вот как, кстати, такой момент был, да, что вот когда началась военная операция, то местным ребятам с Донбасса как бы уже нельзя было, ну, почему-то «Вагнер» не принимал, как бы, да, то есть вот типа у вас там, ну, вот почему-то вот такой момент был, ребят, вы там нужны вот в своих подразделениях местных, вот как бы воюете, да, вот такой момент был. И вот многие пошли, чтобы не идти, ой, надеюсь, нас за это не наругают, да, темник не нарушен, чтобы не идти в подразделения Минобороны, они пошли вот в отряды добровольческие. Вот, и там вот они свою движуху наводят, как бы, то есть там нормально. И вот на Солидарском направлении противник, это правый фланг, получается, Артемовского направления, или там севернее, да, вот, то есть правый фланг это северный фланг, левый фланг это южный фланг, ну, чтобы кому-то было легче ориентироваться. А вот там противник постоянно лезет в районе Залезнянского и по флангам, и постоянно получает по зубам, что там мужики, да, кстати, вот у них есть проблемы с боеприпасами тоже, но там ребята мочатся, причем они настолько классно взаимодействуют, то есть когда кто-то провалил фронт, сразу на помощь выдвигается там соседнее подразделение, они вместе мочат, как бы, кто-то начинает по танку гасить, кто-то его добивает из другого подразделения, никто не говорит, это не наша зона ответственности. Я ты вот сказал такую вещь, говорит, вот что нас могут поругать, что и мы сказали, что кто-то не захотел пойти в подразделение Минобороны. Я могу объяснить, почему это. Почему ты вот говоришь, это были ребята ветераны, это были какие-то ветераны боевых действий, кто-то прошел ЧВК «Вагнер», и они пошли в добровольческие подразделения. Эти люди просто, они привыкли к более, скажем так, такой вот ополченческой движухе, где там никто не обращает внимания на внешний вид, никто там тебя не требует бирки, никто не проверяет у тебя журналы, а тебя требуют просто каких-то действий, выполнять твои служебные обязанности, да, и выполнять боевые задачи. То есть упор на это, да, тебя берут пулеметчиком, ты должен быть пулеметчиком, тебя берут там, предположим, миномет, да, там ты расчет миномета или расчет СПГ, там ты БПЛА, от тебя требуют именно это. И если ты будешь плохо, значит, выполнять свои обязанности, тебя будут спрашивать конкретно за это, там, за потерю дрона, там, за то, что ты с миномета куда-то не туда попал. И в этих подразделениях добровольческих больше царит вот такая атмосфера. Да? В официальных каких-то подразделениях, да, мы видим, что какие-то подразделения там нормальные, там, возможно, там, вот, там 45-я бригада, да, спецназ, там, да, там у них там одна атмосфера, да, какая-то другая бригада, там уже может быть другая атмосфера, да, там уже может быть тем обязанностям боевым, которые на тебя возлагаются, еще какая-нибудь дуринка добавится, да, у тебя там могут проверить журнал по журналам, предположим. Поэтому ребята, которые в возрасте, которые на опыте, которые уже повоевали, они не хотят слушать какие-то вот смешные вещи, поэтому они сбиваются в кучки, да, вот. Как раньше, да, как ты мог попасть в ЧВК Вагнер? Ты мог в ЧВК Вагнер попасть только по рекомендации. То есть я знаю тебя, ты там знаешь человека, который там находится, да. Он, значит, ты попал в группу, позвал меня в группу, да. Чужих людей нету. И мы знаем, у нас все в группе находятся все свои. Точно так же по такому же принципу формируются вот добровольческие подразделения. Один пришел, позвал двоих своих, те двое своих позвали еще троих, и, значит, сформировался взвод, да. И, соответственно, там все друг друга знают. То есть я знаю командира, ты знаешь командира. Никто, не, значит, ни у кого крыша не едет по каким-то ненужным вещам, да. Значит, здесь все друг друга требуют какие-то отчеты, какие-то бумаги, и, соответственно, никто не хочет с этим сталкиваться. Вот, вот такой одна из причин, почему вот какие-то ребята идут, значит, в добровольческие подразделения. В том числе и в ЧВК «Вагнер», потому что я не помню никогда никаких журналов там, поэтому, ну вот, не тратят. Да, об этом нельзя говорить, ты чего, ты же дискредитируешь. Это же нарушение всех инструкций, ты чего, да, всех приказов. Ну, нельзя, нельзя. Вырежешь этот момент обязательно. Все, хорошо. То есть все журналы... Слава богу, не прямой эфир. Слушай, то есть все журналы, это, значит, ДСП, для служебного пользования. Да? И да, вот эта штучка, да, с замочком на пирамиде, это тоже для служебного пользования. Да, там... Секретно написано. Да, и чтобы так этот стальной тросик проходил сквозь скобу, да, вот там, где спусковой крючок, как бы вот... А нет, там чтобы две, еще... два ушка, и они должны быть, значит, строго одинакового размера, то есть 2 сантиметра вверх, да, и 5 сантиметров, и замочек должен быть определенной модели, по-другому тебя могут... Главное, чтобы он вот висел симметрично, то есть четко не, по а сторонам света. Братан, специально там... покупают этот, как он называется, уровень покупают, ставят, да, смотрят, чтобы между двумя срезочками шарик плавал, плавал, раз, поймал, да, и, да, так, да, и, да, и оп, захлопнул, все, все хорошо. Ну, то есть... В армии все должно быть прекрасно. Или параллельно, или перпендикулярно. Но третьего не дано. Поэтому, ну... Кстати, вот смотри, мы критикуем постоянно армию, но мне пишут из Росгвардии, кстати. Там тоже есть проблемы? Там тоже есть замочки. Значит, пойдем к вам. Там тоже есть замочки. Так что погнали дальше. Нет, так серьезно, можно так, пацаны, у вас проблемы, значит, мы идем к вам. Знаешь, когда реклама Тайда, да? Слушай, да, дальше, что у нас дальше? Кстати, ты вот смотри, про Бахмут сказал, а я хотел перебить тебя, но не стал. И вот сейчас события в Бахмуте как-то меняются, да, а вот все равно, согласись, вот мы скучаем по вот этому голосу, да. Сегодня ЧВК «Вагнер» продвинулся на 100 метров, да? Да. Сегодня бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на 500 метров, да? Согласись, все-таки не хватает. Да. Я думаю, в ближайшее время мы на каком-то другом направлении снова услышим эти сводки. Все будет нормально. Все будет, как мы любим, да? Все будет, как мы любим, да. Да, отдельно чуть не забыл. По-моему, на Херсонском направлении наши ВДВшники ланцетом забаранили импортное ПВО. «Ирис» — это немецкая система ПВО. Здесь важный момент какой? Важный момент не то, что мы очередную импортную систему ПВО вынесли. Нет, важно то, что эти системы находятся на расстоянии, на дистанции работы ланцета. То есть они находятся непосредственно, в непосредственной близости к передовой. Это говорит о том, что вот эти системы ПВО, они подтягиваются к фронту и на других участках, направлениях также, для того, чтобы... прикрывать наступающие силы. То есть здесь вот такой момент как бы важный. Надо на это обращать внимание. Так. Я бы еще сказал, что самое главное, чтобы обратили внимание те люди, которые считали все эти штучки до войны неперспективными, а оказалось, что штучки, которые стоят не очень дорого, выводят, значит, другие штучки из строя, которые очень дорогие. Да, да, да. Вот, так, поэтому дальше у нас там Сватово-Кременная, да, грубо говоря, Купянское направление, там противник сегодня предпринял наступательные действия, то есть до этого у нас там были успехи некоторые, даже с форсированием речки Оскол и выходом, по-моему, в районе населенного пункта Двуречное, если я не ошибаюсь. А сегодня противник предпринял наступательные действия. Там 6 танков выделили, но наши, по-моему, отбились. То есть там нормально все закончилось. Вот. Коснемся Белгородской области. Снова идут обстрелы. Снова противник тусуется у границы. То есть границу никто не проходил. Никто там в Новой Таволжанке городские бои не устраивал. Шашлыки не жарил. Вот. Там работает и спецура наша. Поэтому там, в принципе, все под контролем, кроме обстрелов. Вот, то есть противник там в районе населенного пункта Огурцовка, это Харьковская область, рядышком с границей. Вот они-то там лес большой есть, вот они там тусуются, туда постоянно санцепёки прилетают, авиация бомбит. Но, тем не менее, как бы, такое укрытие, как лес, противник использует для временного базирования, временной дислокации. Вот. К сожалению, да, по Шебекино снова были нанесены артиллерийские удары, по другим населенным пунктам. В общем, ситуация сложная, и мы неоднократно говорили, что интенсивность огня и накал будет нарастать. У кого есть возможность уехать, уезжайте. Это, ну, это долго не продлится, это не затянется на года, там, и на, даже на месяца это не затянется. Но пока берегите себя, берегите своих родных, потому что к этому даже я уверен, что за это время некоторые жители, может быть, даже многие жители Белгородской области и того же Шебекина могли привыкнуть к обстрелам, понять, что под ними можно выживать. И многие начинают, особенно если ты месяц находишься в экстремальной ситуации, у тебя инстинкт самосохранения притупляется, многие начинают рисковать. Да, в принципе, можно выйти как бы в ларек, там, в магазин, постоять на улице, покурить и так далее. Ребят, ну, поберегите. Первый снаряд, понятно, что где-то прилетит, вы сразу упадете, второй даже, если где-то рядом прилетит, вы будете лежать или в убежище в подвале, все будет нормально. Но если первый прилетит рядом с вами, или если будут грады работать, когда ствольная артиллерия работает, ты услышал бах, первый прилет, ты присел, у тебя там есть там, какое-то время до второго, а грады работают, накрывают, они работают очень, интервал между прилетами ракет в града очень мал, и можно просто не успеть даже упасть. Поэтому берегите себя, пожалуйста. Вот, ну, в принципе, я думаю, вроде бы как основное сказали. Ну, я добавлю сейчас на концовку, что мы сказали, что на всех направлениях, где противник предпринимал попытки, значит, наступать, мы отбились, но я хочу сказать, рано радоваться, потому что противник будет прожимать. Просто. Конечно, конечно. Они будут повторно будут прожимать до тех пор, пока они не продавят. Это будет тактика точно такая же, как была, значит, на Херсонщине, когда они, казалось бы, ну, зачем ты это делаешь, да, ты, ну, значит, в кишку в эту заходишь, тебя бомбят, тебя, значит, постоянно арта работает по тебе, ты несешь потери, в итоге они все равно в эту кишку жали, потом в итоге все равно, значит, приходилось откатываться на запасные позиции, поэтому я думаю, что наши военные все-таки есть здравые, которые, возможно, уже подготовили какую-то вторую линию обороны, да, если прорвут первую, то мы будем держать вторую линию, да, и да, против... однозначно, братан, и там и третья будет линия там есть. Стачиваться, значит, на вторую, да, линию, да, на третьей линии и так далее, ну, посмотрим. Нормально, да, да, я думаю, опять же, как мы неоднократно с тобой говорили, у нас единственная надежда это на бойцов и на командиров на местах, ну, то есть вот на это только надежда. И там, в принципе, бойцы держатся. Мы видим, что сейчас прощупывают направления, о которых мы переживали, да, тоже запорожское направление. Мы переживали, потому что там вот, по-моему, 4 числа противник, или 5 или 4 числа противник все-таки на трех направлениях смог немножко продавить нас, да, потом мы все-таки отбились. Вот, то есть наши немножко проспали, потому что их давно не бомбили, да, и немножко расслабились. И мы переживали о том, что будет, если будет больше участков, где будет противник наступать, будет более интенсивно, более активно, более серьезными силами. Но сегодняшний день Ну, ты показал, знаешь, что... сейчас как раз-таки я месяца, когда, ну, 3-4 тогда записал одиночное видео про свою суперконцепцию, концепция админа, значит, танкового спецназа, да, но я как бы назвал ее танковый спецназ, да, но в целом это ничего нового, просто усиленный танковый батальон из новых танков, да, значит, с офицерами и экипажами, которые себя уже зарекомендовали именно в танковых боях, которые нащелкали уже там от 5 единиц и выше, потому что у нас есть такие, значит, парни, да, вот мне писали ребята, которые там за командировку, там они по 5 единиц техники спокойно подбивают, и там у ребят уже там по 5 государственных наград, то есть они спокойно там щелкают. Значит, на наших танках, да, Т-72, значит, БМП, значит, новой модификации, да, где стоит там модуль, там стоят туры и так далее. То есть люди работают спокойно, даже в ночное время суток у них есть тепловизоры, они уже отработали и спокойно подбивают, значит, технику противнику, да. И надо было создавать подобные батальоны именно из новых танков, из профессиональных танкистов, придавать их, усиливать, значит, артиллерии самоходной, да, и, значит, расчетами БПЛА. И вот как раз, когда противник своих новых, значит, механизированных каких-то батальонов будет продавливать где-то линию фронта, да, будут прорываться к нам, и вот, значит, им навстречу должны были ехать как раз-таки вот такие, значит, усиленные батальоны наши, которые бы спокойно бы с ними справлялись, и их бы потом откатывали назад и перебрасывали на другие сложные участки. Но так как военная мысль наша российская, она немного запаздывает, да, если мы оперативный штаб создаем, значит, спустя год после того, как СВО началось, наверное, через год, возможно, мы увидим какие-то танковые батальоны усиленные, хотя бы они сейчас нам очень бы пригодились. Про инициативные группы, которые мы говорили, да, что надо было создавать ССО на минималках, где там бы входили расчеты БПЛА, минимум минометы, максимум там артиллеристы там какие-то, да, со ствольной артиллерией, и эти люди могли спокойно заменять собой силы специальных операций на минималках, да, потому что силы специальных операций это более, значит, крутые специалисты, там они прыгают с парашютов и плавают, значит, под водой, и снайпера, и что только они не делают, а здесь надо было делать просто ССО на минималках, БПЛА, минометы, и вот эти кочующие, значит, вот такие группы инициативные, да, они могли спокойно беспокоить противника по всей линии фронта, потому что, как мы знаем, что ССО тоже заканчиваться могут, да, у них есть тоже способности, если их постоянно будут использовать, там тоже люди несут потери, выбывают ранеными и так далее, да, и если бы мы делали, значит, вот таких ССО на минималках, может быть, возможно, даже их и готовили бы специалисты из ССО, да, вот такие инициативные группы, они вполне возможно могли бы спокойно беспокоить противника по всей границе, которая у нас соприкосновение есть, да, и у нас бы, возможно, сейчас не было бы такой проблемы, потому что, когда я видел, что на Белгородской области люди работают, там противник отходит на 5 километров и дальше, потому что им не дают спокойно находиться, да, то есть эти все вещи мы говорили ровно год назад, нас, как всегда, никто не слушал, теперь мы имеем, что имеем, да. Хочу тебя слушать. У тебя научной степени нет. Погонов каких-то таких с большими звездами тоже нет. Диссертации и там еще чего-то ты не писал. В статьях там «Красной звезды» в газете статьи не публиковал. Ну, что тебя слушать? И самое главное, у меня нету усов просто. Усов нету. Кстати, когда одного генерала начали жестко критиковать за журналы, таблички и прочую дичь, и По-моему, наши друзья из «Повернутых на войне» написали, что там типа усатый маразматик, блин, ты прекращай заниматься херней, то человек, он решил полностью измениться. И как ты думаешь, он прекратил заниматься херней или нет, что он сделал? Он сбрил усы. Да, он, блядь, сбрил усы просто, понимаешь? Все, блин. Типа это не я. Понятно. Типа это не я. Да, то есть это... Ладно, все. Цепсо до завтра. Нет, нет, я спать хочу. Братан, я жрать хочу, блин. Потерпи пять минут. Пару-тройку. Сейчас, подожди. Смотрите, момент какой. Хотел еще по информационке немножко сказать. Вы знаете, это моя любимая тема. Ну, может, подремать немного, братан. Никто не видит, ты в очках. Я тебе открою тайну. Пока ты долго говоришь, я и так сплю. Ладно. Засчитано, блин, я тебе отомщу. Короче, я до этого изучал, ну, понятно, там наши какие-то ресурсы, новости, все это понятно, там информация, разведданные, потом как противник действует, ресурсы противника, в чем эффективность ресурсов противника. В последнее время я решил более погрузиться в наш интернет, в наших лидеров общественного мнения, кто ведет там военную тематику и тому подобное. И в целом по информационке, да, кто занимается. Мне было просто интересно, что же у нас все-таки происходит. Братан, это угроза? Так, подожди. Блин, за первый леопард. Нормально. Так что, уже кому-то отправляется? Нет, это человек прислал, мастер сделал крутой нож и сказал вот с такой ручкой красивой, сказал передать тем, кто влупит первого лева. То есть вот это лежит, ждет кроме своего хозяина. Кроме пикапа, да? Кроме Конечно. Пикапа. Так вот, о чем. Я понимаю, что ты сейчас пытаешься перевести тему на более интересные вещи, но я просто воспользуюсь доступом к эфиру. Давай, я жду. Вот. И у нас получается такая штука. Практически все адекватные специалисты, кто обсуждает эту проблематику, войну, информационку и так далее, все, в принципе, признают, что информационку мы проигрываем, особенно в интернете, да? Вот. Проигрываем, но не мы с тобой. Не, ну мы с тобой как бы, блин, мы цепсо, мы не можем проиграть информационку. Вот, да. И вот момент такой, вот мы как бы проигрываем, и они в этот же момент ставят в пример украинскую сторону, что для них важнее информационка и медийка, а это всего лишь лайки и просмотры, а они за это несут потери ради этих лайков. Это все херня, потому что информационка — это что-то абстрактное, понимаешь? То есть люди, в принципе, понимают, как информационкой можно реально двигать подразделения на фронте, как информационным воздействием, да, информационно-психологическими операциями, влиянием, можно вполне себе добиваться результатов вот в реальной обстановке, вполне себе материальных результатов, а не абстрактных с лайками. А, вот, давай, вот в этом проблема. Или не знаю, еще мне раз. Кажется... Давай попробуем еще раз. Перегруппировка на балаклейском направлении в том числе была произведена с помощью информационной, значит, сопровождения. То есть там не такие были большие силы задействованы, но они сработали в комплексе синхронно так с информационным давлением, что кому-то пришлось перегруппироваться там. Да, да. То есть это на самом деле важная тема. И я более скажу, что я знаю примеры еще до начала военной операции, когда информационно-психологическим воздействием и проводя эти операции некоторые комплексно, удавалось заставить некоторые подразделения противника реально между собой воевать. То есть они там друг другу минировали тропинки, да, они там что-то там друг другу за что-то мстили и это тому я подобное. Я слышал совсем недавно. Да, поэтому это все реально работает. Вот. И тут момент какой. И вот мне иногда кажется, вот я смотрю, ладно, официалы не понимают, хорошо, то есть там они уже очень взрослые, у них там вот стенгазета и листовки для агитснарядов. Понятно, у них нет понимания. Все, что из современного, это все детские игрушки для детей. Да? Хрен с ним, хорошо. Ну, те, кто в теме, ну, кто помоложе и так далее, просто с гражданского сектора. А у них тоже нет понимания. И ты знаешь, не может такого быть. И мне кажется, я уже начал думать, наверное, блин, я шизофреник. Наверное, я себе там что-то навернул, а реально это, ну, вот так вот, как все говорят, что-то в полная херня, понимаешь? Слушай, я уже просто... раз ты этого коснулся, ну, давай уже скажем, что я тебе об этом не раз говорил, понимаешь? Я просто думал, это будет наша маленькая тайна, но раз так, как ты уже сказал, это для, значит, для нашей аудитории, ну пускай будет так. Да, ты шизофреник. Извините. Да ладно, да. Все свои уже, ладно, чего ж тут скрывать, да, все свои. Да, друзья, вот такая вот фигня. Ладно, ну на этой веселой ночи, ноте. Все, правильно, все. Я пойду жрать, ты пойдешь спать. Да, все, до завтра. Все, друзья, всем спасибо, до завтра.